мы оказались единственными хирургами. Мы довольно быстро набили руку, конечно, на всяких хирургических делах. Не говоря уже о том, что мы просто почувствовали себя там мастерами на все руки. Мне там впервые пришлось молниеносно принять решение сделать трахеотомию девочки на глазах, умиравшей от дифтерии. Сделать просто бритвой, которую просто спиртом помыли. И ужас, я себе до сих пор не могу представить, как я на это решился. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Герой этого выпуска снова врач Константин Матвеевич Федермессер. В одном из прошлых выпусков нашего цикла он рассказывал о том, как в конце 50-х разрабатывал новый способ обезболивания, в том числе испытывая его на себе. А в этот раз Константин Матвеевич вспоминает, как после окончания института его распределили в сельскую больницу на Алтае. Это интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в марте 2015 года. Ну, 54-й год, я заканчиваю институт медицинский. Как раз Никита Сергеевич провозгласил освоение целинных земель в Казахстане и на Алтае. И нас уже за год всех будущих выпускников предупредили. А курс у нас был наполовину еврейский. Ну, всех предупредили, особенно эту половину, что всех в Москве никого не оставляют, всех на целину. Правда, милостиво разрешили сделать выбор. Кто хочет на Алтай, а кто хочет в Казахстан. В начале 54 года по инициативе Хрущева было принято постановление об освоении целинных, то есть плодородных, но малоосвоенных земель. Таким образом, правительство пыталось решить проблему нехватки зерна в стране. Освоение целины было объявлено большим патриотическим делом и ударной комсомольской стройкой. И в очень короткие сроки в разные районы освоения целины отправили около 150 тысяч квалифицированных работников и около полумиллиона комсомольцев. Самый большой регион, где осваивали целину, был в Казахстане. Но отправляли людей и в другие места, в том числе на Алтай. Ну, мы с моим приятелем, с которым мы решили вместе попасть в какую-нибудь сельскую местность вдвоем, мы решили, что мы поедем на Алтай, романтичнее как-то. И мы очень хотели там работать, прежде всего. Ну, будем на селе работать, значит, придется все делать. Значит, прежде всего, надо овладеть хирургией. Ну, мы правильно рассчитали. Мы ходили в Склиф, дежурили там во время субординатуры. Почти целый год, в общем, овладевали хирургией. А наконец закончили и действительно поехали с Сережей Яфуни, с будущим академиком Большой Академии. Мы приехали в это Кытманово. Туда жутко трудно было добираться. Целые сутки мы, наверное, добирались. Пришлось где-то заночевать нам в стоге сена. В общем, добрались. Большая больница на 75 коек. Одноэтажное деревянное здание. Один из нас должен был стать главным врачом, а другой должен был стать заведующим райздравотделом, потому что там были 16 фельдшерско-акушерских пунктов. А мы, значит, бросили в Орлянку так, кому быть главным врачом, а кому заврайздравом. Ну, главным врачом, конечно, достойнее, чем заврайздравом. И оклад у него больше, и вообще главный врач – это фигура все-таки. Заврайздравом. Все равно хирург на одну ставку, на другой чиновник. Ну, так Орлянка выпала, что ему было стать главным врачом. Ему более пристало. Он солиднее даже выглядел. Но мы с ним решили, что мы будем складывать наши зарплаты, делить пополам, чтобы никому было не обидно. Ну, один месяц мы делили, потом он сказал, надо маме помогать. Перестать делиться. У него зарплата была что-то, наверное, 1300, а у меня что-то 700 с чем-то. Разница большая была. Ну, ничего, нам деньги там были совершенно ни к чему, потому что питались мы в больнице. Жилье у нас было при больнице бесплатное. Вот. Но самое главное, это, конечно, было одно из самых больших везений в нашей жизни, профессиональной особенно. Потому что мы 3 года там отборовали, на 3 года посылали тогда. Но в ту пору, через год, как мы приехали, успели отменить уголовную ответственность за самовольный уход с работы. И мы знали, что мы в конце концов бросимся нахер и вернемся в Москву. Нам хотелось поучиться в солидных клиниках, все. А тут немножко нахвататься всего, почувствовать себя уверенными как-то, набраться какого-то опыта. И действительно, мы оказались в районе, в котором было вообще чему поучиться молодым врачам. Я уже не говорю о том, что мы оказались единственными хирургами. Мы довольно быстро набили руку, конечно, на всяких хирургических делах. Не говоря уже о том, что мы просто почувствовали себя там мастерами на все руки. Мне там впервые пришлось молниеносно принять решение сделать трахеотомию девочки на глазах, умиравшей от дифтерии. Сделать просто бритвой, которую просто спиртом помыли. И ужас, я себе до сих пор не могу представить, как я на это решился. Но она задыхалась, тут же задышала, конечно, через эту дырочку, которую сделали на трахее ей. Ну, в общем, мы там действительно мастера были на все руки. Чем еще был знаменит в плане практики? Там был столбняк, который потом в своей жизни я только один раз видел. И даже отличился тем, что диагностировал столбняк в большой московской больнице, чем всех удивил. А там было много столбняка. Почти всех, конечно, мы хоронили, что это запущенные случаи были уже у нас. Тулеремия, бруцеллез, дифтерия среди детей. И мы видели этих всех больных со всеми этими заболеваниями, которые, конечно, никогда уже больше нам не встречались в нашей работе в городских больницах. А там все это у нас было. Почти весь персонал у нас были немцы по Волжье, они туда были сосланы. Ну, прекрасные, хорошие, добротные работники были. Мы с благодарностью вспоминали всегда. Солидная была больница. Отстояла она километра на полтора от центра деревни, от большой амбулатории, которая тоже была в нашем ведении. Туда зимой мы ездили на кашовках в эту амбулаторию. Ну, такие маленькие сани. Вот, и командировки делали мы там, разъезжая на этих кашовках. А летом и в непогоду летнюю грязь была такая, что только на лошади верхом можно было добраться, иначе там в грязи утонешь. У нас своя конюшня была, мы там купили второе седло, владели верховой ездой. Правда, у нас при больнице был маленький аэродромчик, на который мог санитарный самолетик сесть. Наша задача была только вовремя травку там скашивать. По два такие, на два места маленькие самолетики. Хорошая была санавиация в Барнауле. И когда нам нужна была кровь, мы посылали телеграмму. И нам самолетик прилетал, привозил бутылочку. Тогда они в стеклянной таре были. Если нам надо было добраться быстро из Барнаула к себе в больницу, я звонил по телефону: «Сережа, я говорю, вызывай кровь». А я случайно оказался на аэродроме там у них. На санавиации. Я говорю, попутного нет самолетика в наш район? Да, конечно, они все понимали прекрасно, что кровь там не нужна, в холодильник поставить. Но зато меня сажали, но жутко тяжело. Целый день пропадал, потому что потом блюешь после этого самолета, который болтается вот так вот. Кошмарно. Все 3 года для снятия уборки урожая прислали огромную воинскую часть. Что нас развлекало, потому что офицеры становились нашими друзьями, у нас собирались, пели песни под гитару, я помню. Пьянка бывала невероятная среди тех, кого пригоняли, среди солдат, которых пригоняли на уборку. Даже поножовщина бывала. В это время ломали всю технику этой воинской части, все грузовики. Все, что они привозили туда, все оставалось там. Списывалось. Примерно половину урожая по дороге до элеватора теряли. Вот так это выглядело. Значит, загрузят на бортовую машину зерно, а дороги нет. 90 или 80 километров до Овчинников, где был огромный элеватор. Все это вот так вот бултыхалось. Машины по 2 суток застревали где-то. Вся дорога была утрамбована хорошим зерном. Мне пациентом был главный бухгалтер за год зерно и рассказывал, ну, ровно половину, говорит, теряли по дороге. Под всякими поводами там списывали и все, чтобы хоть как-то отчитаться. В общем, сплошная фикция вся эта его целина. Вообще, результаты кампании по освоению целины сложно оценить однозначно. Специалисты тут расходятся во мнениях. Несмотря на то, что государство тратило на освоение целины миллиарды рублей, все делалось в спешке и с серьезными нарушениями. Люди сталкивались с отсутствием не только техники и дорог, но и жилья, и многим приходилось жить в брезентовых палатках, при том, что в некоторых местах целины очень суровый климат. Кроме того, из-за грубых ошибок во многих районах началась эрозия почв, а это со временем привело к значительному падению урожаев. Однако в первые пару лет кампании запасы зерна в стране удалось значительно пополнить, а в местах освоения целины в конце концов появились города, дороги, школы и больницы. Я помню, что после первого своего отпуска я съездил в Москву. В Москве тогда мне ребята знакомые посоветовали купить магнитофон «Эльфа». Там можно было пластинки проигрывать. Когда я приехал в деревню, обратно вернулся к Итманово, выяснил, что там ни у кого магнитофонов сроду не было, они даже их не видели. И, ну, мы решили развлечься, и когда один раз собрались у нас в нашей больничной хате, там отдельный у нас домик был, ну, а мы там дружили с местным заведующим милицией, с местным прокурором. Не дружили, противный был мужик, но у него жена работала детским врачом в нашей больнице. Пришлось и с ним тоже отношения поддерживать. В общем, мы собрались по какому-то случаю, стол хороший устроили. Я затеял такую злую шутку, до сих пор мне на самого себя противно. Я взял, записал такую фразу. «Граждане села Кытманово, здание Народного суда охвачено пожаром. Все на борьбу с пожаром». А там он горел недавно, поэтому, видимо, мы решили развлечься так. Записал, поставил под стол, выпили все, зима причем, жутко холодно было. Я так раз ногой включаю, и никому в голову не пришло, что это магнитофон, они его в жизни не видели. Первый, значит, через стол перепрыгнул, буквально через стол перепрыгнул прокурор. Ему же надо было там оказаться и принять участие в тушении пожара, здание Народного суда и его прокуратура в одном под одной крышей. Я чувствую ужас. Он, во-первых, сейчас сдохнет по дороге, потому что холодно, а он даже не успел тулуп накинуть на себя. Мы бежим за ним, уговариваем его, ну попробуй убедить человека, что мы просто схохмели. Ну, повалили его, удержали, и я его показываю магнитофон. Я говорю, шутка злая. Но он отплатил нам за эту шутку, конечно. При первом же случае такое дело завел на нас, что мы ребенка соперировали по поводу аппендицита, а надо было совсем другое ему делать, якобы. У него водянка и яичко была, а мы его, значит, вместо этого аппендикс убрали. В общем, такое нагородил. Чуть не под пистолетом водил нас на допрос. Хорошо он нам за эту шутку отплатил, ну и правильно сделал. Ну, все обошлось. Но, работая на селе, я, конечно, проникся уважением к настоящим труженикам. Действительно настоящие труженики. Люди, которые не могли получить нормальной помощи медицинской. И они все это терпели и все выносили. Особенно молодежь вот там. Представляете, это освоение целины, это при Хрущеве, это 54-й, 55-й, 56-й годы. Ребята там сельские мечтали, чтобы их взяли в армию, потому что тогда можно было получить паспорт, не возвращаться в деревню, уехать где-то поступить на работу или на учебу. До 74-го года сельские жители не получали паспортов. Их с 16 лет автоматически приписывали к местному колхозу, а паспорта не давали. Но без паспорта советский гражданин не мог свободно передвигаться по стране. Чтобы уехать из колхоза, крестьянин должен был получить справку от начальства, а иначе его ждал штраф или тюремный срок. Одним из немногих и самых верных способов уехать из деревни была служба в армии. После нее можно было получить паспорт и устроиться на работу в городе. И в связи с этим я два слова расскажу об одном эпизоде, который нас, врачей молодых, характеризует. Когда начинался призыв, мы входили в состав комиссии медицинской. Ну и смотрели этих ребят, чтобы написать ему в карте, что он годен или не годен. Обычно как? Голый парень подходит, совершенно мы видим, нормальное сложение, руки, ноги есть. Говорили ему, ну, присядь, встань, видим, значит, работают мышцы. 2-3 раза присядь, присел, так, хорошо, руками покрутил, закрой глаза, вытяни руки. Все нормально, годен. Проходит время, нам военком говорит, слушайте, вы тут напортачили, ребята, отправили парня одного с каким-то тяжелым врожденным заболеванием мышечной системы. Его вернули. На первый раз нас простили. Но вообще, будьте внимательны, что ж такое? Мы вспоминаем, не можем никого вспомнить. Почитали, вспомнили, есть такое заболевание, миостения, да, действительно, на ту пору совершенно неизлечимое. Наступает время очередной комиссии. Подходит парень, мы опять смотрим, он нормального сложения. Присел, встал, руки вытянулся, наверное, годен. И он держит эту свою бумагу, в которой нам отметку сделают. Он кладет мне свою, значит, эту анкету. На ней написано большими буквами. Фидермессер, ты сапожник. А я знаю, хохмач военком такой, с одним глазом. Я говорю, Михаил Фанович, ты что, срамишь меня? Да, конечно, ты сапожник, он говорит. Ты посмотри, что с этим парнем делается. Я говорю, что? Вася, ну-ка сядь, присел. Встань, встал. Еще раз присядь, встань, не могу. У него миостения семейная. Все они болеют этой миостенией. Он, да, присесть может 2-3 раза, а больше нет. Представляешь такого вояку? У него жуткая слабость мышц, причем дальше начинают включаться дыхательные мышцы и так далее. Вот такой был эпизод. Я на всю жизнь тоже запомнил. Федор Мессер, ты сапожник. А чем было мне крыть? Я его опять признал годным. Второй. А он молчит, парень. Ему хочется служить, что он хуже других, что ли. Ему хочется, чтобы его забрили, а потом комиссовали, и хоть бы он не вернулся обратно себе в деревню. Ну, вот такой вот случай. Ну, я через 1.5 года остался один там на эту больницу. Сережа поступил в аспирантуру, он был такой карьерно устремленный товарищ. Ну, я к этому времени успел там жениться, родил свою старшую дочку Ленку. Ну, и по прошествии 3 лет действительно надо было собираться в Москву. Ну, так как я был к тому времени главный врач района, единственный главный врач района и больницы, я сам себе в трудовой книжке написал «Уволен по собственному желанию». И мы с женой, значит, она была главный врач санэпидстанции, возвращаемся в Москву. И всю жизнь потом мы пользовались приобретенным этим опытом, кем бы нам ни пришлось потом в медицине работать. Да и житейски просто мы встали как-то на ноги, уверенность какая-то в себе появилась. Вскоре после возвращения с Алтая Константин Матвеевич увлекся анестезиологией, тогда новой областью медицины, и стал в ней одним из первопроходцев. Об этом он рассказывает в одном из предыдущих выпусков цикла. А над этим выпуском, кроме меня, работали редакторы Ира Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. Кроме того, мы благодарим за помощь историка Анну Иванову.